«Есть новости. Одна хорошая, одна плохая», — сказал Джеймс. «Ну, я всегда предпочитаю сначала выслушать хорошее». Рут постаралась передать тоном улыбку. Слишком часто переговоры с землей превращались в унылый отчет о новых бедах. Рут несколько лет назад довелось живьем встретиться с Джеймсом Холлистером на слете ученых в Филадельфии. Она смутно припоминала толстые очки и моржовое пузо кабинетного работника. Джеймс возглавлял новое направление в наномедицине – применение синтетических аминокислот для прободения мембран бактерий и борьбы с инфекциями. Его прошлый опыт мало подходил для решения главной проблемы современности. Но котелок у Джеймса варил как надо. Это он предложил идею разработки антинаночастиц, АНЧ, на которую теперь бросили все силы. Джеймс сам напросился в координаторы проекта, чтобы не отвлекать специалистов на административные задачи. И Рут была этому только рада. В 6 из 10 случаев ей приходилось говорить именно с Холлистером. Все остальные давным-давно перестали отпускать шутки, даже такие истертые, как о плохой и хорошей новости. «Мы переделали двигатель», — сообщил он, — «увеличили эффективность горения почти на 5%. «Здорово!» — в конце концов, Джеймс не зря считался знатоком химии. «Наверное, мне полагается сказать «молодцы», но что от этого изменится? Если понадобится большая мощность, можно просто увеличить размеры АНЧ». В ответ молчание и шум помех. У Рут чуть не вырвалось. «Вы только зря тратите время на пустяки. Алгоритм воспроизводства у нас уже есть, и он работает. Можно довести показатель до 5 или 10%, какая разница? Мы же договорились, что главное — распознавание». «Рут, нам потребуется что-нибудь конкретное, что можно будет предъявить руководству. Жучок Лосаля хорошо проявил себя на испытаниях. Президентский совет теперь размышляет, не отдать ли всех ученых под его начало». «Что? Эксперименты проводились в лаборатории или в реальных условиях?» «В лаборатории, если это важно». «Еще как важно! Мы тоже проводим испытания только в контролируемой среде. Ты им что сказал?» «Что наша эффективность горения целых 5%?» Рут не нашлась, что ответить. В итоге она лишь усмехнулась. «Ну ладно, полагаю, это хорошая новость». Они постоянно спорили о том, как лучше выйти из положения. Разумеется, все одинаково хотели уничтожить наносаранчу, но в настоящий момент друг с другом конкурировали 3 различных проекта, и за последние несколько месяцев было отвергнуто вдвое больше. Многие замыслы из-за нехватки оборудования так и оставались голой теорией. К тому же, типичный разработчик нанотеха из любой области был человеком, опережающим свое время и ревностно отстаивающим любимое детище. В этом отношении с наступлением конца света мало что изменилось. Скорее наоборот, амбиции еще больше выросли. Слишком многое стояло на кону. Гений, победивший наночуму, превратился бы в героя, более великого, чем Магомед или Христос. «Лосаль, кретин!» — взорвалась Рут. В ее наушниках 2 раза скрипнуло. Джеймс, очевидно, пожал плечами. А может быть, звук издал тот, кто подслушивал разговор? Но Рут уже не могла остановиться. Он всем уши прожужжал, что распознавание — пустая трата времени. И сейчас еще не угомонился? С ним согласна половина совета. Джеймс, по-другому частицы работать не будут. Нельзя же отмахиваться от проблемы лишь потому, что она мешает жить. Чтобы наномеханизм действовал в реальной среде, требовалось решить три задачи. Вдобавок, соединение всех элементов в одно целое представляло собой четвертую, самую трудную задачу. Во-первых, крохотулю надо снабдить энергией. Учителя Рут назвали это проблемой дровосека. Было бы сердце, а остальное приложится. Существовали десятки источников энергии. Синтетическое топливо, белки, электроток, тепло. Цель состояла в том, чтобы на хранение или воссоздание запасов энергии затрачивалось как можно меньше мощности. Следующей вставала проблема страшилы. Были бы мозги, остальное приложится. Самый древний известный в природе разум функционировал за счет химических реакций, использующих РНК и аминокислоты, с которыми работал Джеймс. Вещи простые и понятные, пока дело касалось биотеха. Но придание таких свойств, как логический отсев вариантов и способность к принятию решений, механизмом столь малых размеров существенно ограничивало их быстродействие. Третья проблема, известная среди научной братьей под названием «злой волшебницы», заключалась в следующем. Как наделать столько наночастиц, чтобы хватило для решения практической задачи? В зависимости от материалов и оборудования, создание единственного движущегося элемента из 500 атомов могло потребовать 60 человеко-часов. Автоматизация ускорила бы процесс производства, но она экономически невыгодна. Пришлось бы сначала потратить миллионы долларов на строительство заводов, выпускающих нанороботов. Большинство ученых склонялись к идее объединения страшилы со злой волшебницей. Тогда наночастицы, способные выполнять инструкции, могли бы производить самосборку. Функция, она же форма. Бесконечно малый размер частиц пока не позволял этого сделать, хотя неуклюжие прототипы из нескольких тысяч атомов были созданы еще до того, как Рут поступила в университет. Ни один аспект строения нано-саранчи, взятый по отдельности, не представлял собой прорыва в науке. Новые роботы отличались от других качеством соединения частей в одно целое. Энергию саранча черпала из теплового излучения тела носителя. С этой задачей справлялись несколько рецепторов, помещенных в ключевые точки схемы наноробота. Проблему мозгов создатели саранчи вообще обошли стороной. Робот работал по примитивному шаблону, проникал в ткани теплокровных организмов потому, что не мог действовать в какой-либо иной среде. Затем он начинал воспроизводить самого себя, выполняя заложенную в него программу. Реплицируя функционально ограниченные, но крайне агрессивные частицы. Вот и вся премудрость. Ученые не сомневались, что нано-саранча в том виде, в каком она была известна, не более чем экспериментальная модель. Тем не менее Лассаль собирался применить этот же метод в НЧ. Совсем спятил. Нового Франкенштейна нам только не хватало. Очевидно, в своих язвительных выпадах Рут зашла чересчур далеко, потому что Лассаль перестал разговаривать с ней по радио еще 2 месяца назад. Он был прав. Нано-саранча действовала с такой быстротой, потому что выполняла крайне простую инструкцию. Но только законченный олух может считать, что АНЧ очистят планету от заразы, не умея отличать своих от чужих. Слишком грандиозна задача, слишком неоднородно поле боя. Что еще важнее, ниже высоты в 3000 метров все тела носителей были уничтожены, и саранча погрузилась в спячку. Цель стала инертной и ничем себя не проявляла. Но даже медленно воспроизводящиеся АНЧ в конце концов прикончили бы заразу почти повсеместно. Чего, казалось бы, проще? Выпусти лучший из прототипов, потом сиди и жди. Но как знать, кто кого одолеет? АНЧ Лосаля скорее активное химическое вещество, чем механизм. Состояли из богатых кислородом молекул углерода, которые нейтрализовали вредоносных нанороботов, объединяя их в бесполезные супрамолекулярные кластеры. Дешево и сердито. Джеймс стоял у истоков проекта «Снежный ком». Он же первым заявил, что идею невозможно применить на практике. Тем не менее, АНЧ Лосаля оставались самыми мелкими и доступными для репликации частицами. Об этом ученый прожужжал Рут все уши, пытаясь привлечь ее на свою сторону. Вторая группа экспертов, возможно, самая амбициозная, предлагала создать АНЧ-паразитов, которые вводили бы в саранчу другую программу, используя оставленный в ее структуре запас памяти. Подчиняясь новой команде, частицы принялись бы атаковать друг друга. Однако у этой группы дальше диагностики и компьютерного моделирования дело не пошло, и никто не ждал от нее скорых практических решений. Рут принадлежала к третьей группе, состоявшей в основном из таких же, как она, технарей, прежде работавших на оборонку и госслужбы. Они создали охотника-убийцу, грозное оружие, целью которого было расчленение саранчи. Часть вредоносного наноробота поглощалась как топливо, а остаток использовался для создания новых АНЧ. Этот проект считался главным, пока президентский совет от отчаяния не потерял терпение. Все три концепции страдали одним и тем же огромным недостатком. Воссоздавая себе подобных, саранча извлекала углерод и железо из тканей носителей. И, как субстанция, мало чем отличалась от других живых организмов. Вот она, главная проблема. Любые АНЧ, созданные для массового уничтожения саранчи, могли с таким же успехом и вероятностью атаковать клетки в организме человека или животного. «Покажи им свои расчеты еще раз», — предложила Рут. «Если жучки Лосаля примутся слеплять в один ком каждую толику органического углерода в природе, все наши прежние беды по сравнению с новой покажутся дискотекой на роликах». «Чем-чем? Конец наступит всем и повсеместно!» Опять этот скрип в наушниках. Женщина представила, как Джеймс улыбается, ходит туда-сюда, качает головой. Если бы видеть выражение его лица. В голосе коллеги по обыкновению звучала лишь спокойная сила. «Совет не позволит запустить АНЧ, не обеспечив защиты на случай непредвиденных событий», — возразил он. «От нас потребовали включить в каждый прототип гиперборический предохранитель, даже если это вызовет новые задержки». «Предохранитель не помешает снежному кому воздействовать на растения, насекомых и что там еще есть ниже 3000 метров. Последние остатки экологического равновесия на планете полетят к чертям собачьим. Нам нужны АНЧ, способные распознавать цель». «Кстати, у меня есть еще одна хорошая новость. Она как раз с этим связана». «Правда? Так чего ради ты меня дразнил?» Рут искренне улыбнулась, а для Джеймса даже хохотнула в микрофон. «Сбрось мне файл, как раз вовремя!» Не иначе удалось разработать зачатки мозгов. Один из членов их группы предложил воздействовать не на самих нанороботов, а на их гиперборический предохранитель, превращая его в маркер. К сожалению, самые лучшие опытные наработки в замкнутой капсуле, где число обманок и пустышек превышало число спящей саранчи лишь в соотношении 2 к 1, показывали эффективность ниже 30%. «Моя новость будет получше», — сказал Джеймс. «ФБР отправляет своих людей в Денвер. У них, кажется, появился свежий след». Рут в невольном восторженном порыве напрягла мышцы рук и ног. Она ударилась коленом о переборку, отчего завертелась на месте. Пришлось прижать наушник к голове руками, чтобы не отлетел в сторону. «Когда? Как они узнали?» «Они только что закончили расчистку участка автострады, чтобы возобновить полеты». У Рут вертелся на языке вопрос. «Какого размера?» Чтобы сесть, челноку требовалась полоса в 2 раза длиннее, чем большинству самолетов. «Отправили группу в город. Те привезли компьютеры из своего местного офиса и государственной библиотеки. Говорят, у них теперь есть полные сведения о пропажах фирм-производителей оборудования». В США до начала чумы в сфере нанотехнологий действовали 46 университетских лабораторий, 7 частных групп и 5 государственных организаций. В их число не входило ведомство РУД, еще 2 засекреченных федеральных проекта, о которых она слышала, и дюжина лабораторий, финансируемых из независимых источников, которые, не высовываясь, потихоньку накапливали сведения из открытых публикаций и помалкивали о собственных находках. Однако только 13 компаний имели в своем распоряжении микроскопы и прочее оборудование для изготовления наночастиц. В отличие от акций самих компаний-производителей, столь дорогостоящий громоздкий инвентарь покупался и продавался не каждый день. Еще до того, как нано-саранча прорвала карантин вокруг Северной Калифорнии, байтогрызы из ФБР откопали сведения о 2 частных группах в регионе. Агенты прочесали их лаборатории, а заодно 6 других, работавших в открытом режиме, и забрали с собой все, что смогли найти, даже несколько застрявших там перепуганных технарей. Жаль, что далеко не все из них успели выбраться на безопасную высоту. Улики были либо потеряны, либо уничтожены. Не имелось никаких доказательств, что саранчу действительно создали в районе, прилегающем к заливу. С таким же успехом она могла вырваться на свободу во время транспортировки или торговой сделки. Никто не брал на себя риск что-либо объяснять. И неудивительно, любого, посмевшего заикнуться о своей причастности к катастрофе, линчевали бы на месте. Но даже в первые 2 суток, когда распространение заразы еще можно было сдержать, никто, нигде не подал ни единого сигнала тревоги. Считалось, что придумавшая саранчу проектная группа погибла, как только их детище вырвалось на свободу. Большинство оставшихся в живых жалели только об одном. Создатели наночумы отмучились слишком быстро. Какой должна быть кара, равная по жестокости такому преступлению? В каком человеческом языке найдутся подходящие по силе слова? И все же за поисками создателей нано-саранчи стояла, или так, по крайней мере, думала Рут, не жажда отмщения. Главное, понять, в чем тут дело, найти ответ, который поможет остановить эпидемию. «Неужели лабораторию обнаружили?» — недоверчиво спросила астронавтка. «Будь оно так, Джеймс сейчас кричал бы от радости». «Пока только след. Компьютеры. За ними кого-нибудь пошлют? Где они находятся?» «Мы еще не рассчитали, сколько потребуется топлива и баллонов с воздухом». «А если там есть все, что нам нужно? Исходные схемы, нестандартное оборудование, улики, наконец?» Джеймс не отвечал несколько секунд, очевидно, давая собеседнице возможность успокоиться. А может быть, хотел, как и она, чтобы это оказалось правдой? «Пока никто не уверен, что информация надежна», — отозвался он наконец. «Не томи!» 3 года назад Select Atomics отправили кому-то в Стоктоне промышленный лазер. Он нигде не проходил по реестрам. Рут никогда не бывала на западном побережье, но хорошо изучила географию региона. Сначала по новостям, потом по вопросам, которые задавали следователи из ФБР и НБ. Разведслужбы взяли в оборот всех, кто имел малейшее отношение к нанотеху, даже охранников и дворников, пытаясь вытащить из них хоть какой-нибудь намек, имя или слух. Картина распространения инфекции подсказала властям вывод, что создателей нано-саранчи следовало искать в густонаселенном районе вроде Беркли или Окленда. «Стоктоне? Это на восток от залива? Недалеко от Сакрамента, правильно? У самого подножья Сьерры?» «Я вижу, к чему ты клонишь, но ты должна понимать. Отправьте туда самолет при первой же возможности!» «Рут, пойми, лазер могли перебросить куда угодно. Даже если он остался в Стоктоне, там черт знает, что творилось. На дорогах заторы, полгорода сгорело, а на высоте 2 километра над уровнем моря прошел снегопад. За час навалило 5 сантиметров. Рут замотала головой, наушник больно впился в кожу. «И все-таки создатели наночастиц могли выжить. Рут! Хоть кто-то!»